29. Мир рухнул. Алехин стоял под окнами девятиэтажки. 5 минут назад он прошел мимо родного пепелища, и теперь скорбный запах гари преследовал его. Подняв голову, он с тупым отчаянием всматривался в неяркую вечернюю звезду Верочкиного окна. Рядом скромно светились окна однокомнатной квартиры упрямого пенсионера Евченко. А в окнах квартиры сержанта Светлаева света не было. Наверное, он еще не вернулся из служебной командировки. В узком роковом переулке Алехин чувствовал какое-то движение, но не оборачивался. Плевал он теперь на роковой переулок. Подозрительный силуэт скользнул в телефонную трубку. Алехин и на этот раз не повернулся. Плевать ему на подозрительные силуэты. Вегетирую, как микроб на питательной среде. Однажды Алехин услышал такое от крупного математика Н, но только сейчас до него дошел смысл. Поистине микроб. Любой человек, даже самый неуклюжий, мог вовремя подхватить Верочку, а на меня нельзя положиться. Он тоскливо следил за окном Верочки. Она ведь хотела увидеть Лебединое озеро, а я уронил ее в лужу. У Верочки течет с потолка, а я не помог. У нее пьянствуют грубые и тупые сантехники. Честь и достоинство Верочки подвергаются опасности. А я стою тупо, как козел, и смотрю на ее окна. Правда, вдруг подумал он, у нее, может, все исправили. Может, она сейчас приняла горячий душ и пьет чай из тонкой фарфоровой чашки. Сидит в кресле в тонком полупрозрачном халатике, без ничего под ним, и с презрением вспоминает, какое ничтожество этот Алехин. А ветровку выбросила. На всякий случай он позвал. «Авва!» Но умный рак не отозвался. «Получается, я и рака отдал Верочке», — с горечью подумал Алехин. «Я все ей отдал, а Верочка...» Он задумался. В проскользнувшей мысли таилась какая-то зацепка. «А Верочка ведь не швырнула в меня ветровку. Значит, она же не станет присваивать чужую вещь. Надо позвонить ей», — решил он. «Может, она простуженная лежит на мокром диване и стонет, а со всех сторон хлещет вода, как в тонущем «Титанике», и надрывно поют пьяные сантехники. «Уеду из города», — решил он. «Позвоню Верочке и навсегда уеду». Он поискал монетку. Он решил позвонить Вере незамедлительно. «Эй, ребята!» — воззвал он к подозрительным силуэтам, хихикающим в телефонной будке. «Двушки не найдется?» Неприятно знакомый голос назидательно произнес. «Работать надо, козел!» «Тебе двушки жалко, а вот билет в Сочи», — вылез из будки длинноволосый и помахал голубой бумажкой. «С однодневным отдыхом в санатории «Север». Иди ты!» Длинноволосый без замаха ткнул Алехина кулаком. Тяжелый Вий, вывалившись из телефонной будки, чугунной рукой замахнулся на Алехина и даже Заратустра, надвинув на глаза мохнатую кепку, поднял над головой тяжелый гаечный ключ. Алехин с ужасом понял, что его сейчас искалечат. Проходя под ручку с возлюбленным, а может, с мужем, проходя мимо несчастного полуслепого горбуна, явно погрязшего в пороках и в нищете, Верочка, конечно, никогда не догадается, что на асфальте сидит, прикрывшись пыльным дождевиком, бывший ее близкий друг, бывший страховой агент Алехин, а ныне пустое ничтожество, старый гнус и подлый обманщик. Алехина испугала такая перспектива. Он кинулся к девятиэтажке и вбежал в Верочкин подъезд. Лифт не работал. Задыхаясь, Алехин побежал на 7-й этаж. Преследователи ломились вслед. В отчаянии Алехин нажал звонок упрямого пенсионера Евченко. Он не хотел выводить негодяев на Верочку. Он жал и жал звонок, зная, что пенсионер Евченко никогда не торопится. Жалко, думал он, что сержант Светлаев в командировке. Чукотка это далеко. Бродит сержант милиции среди смирных олешков, а на его участке орудуют хулиганы. Дверь открылась. «А ну, отпусти звонок!» Вид пенсионера поразил Алехина. Обычно он гулял по комнате в застиранном махровом халате, а сейчас предстал перед страховым агентом в скромном дорожном платье. Серый плащ 60-х годов, серая шляпа, серые сапоги. Не пенсионер, а заслуженный садовод-мичуринец. А в левой руке он держал дерматиновый обшарпанный чемоданчик из тех, что задолго до перестройки упорно называли почему-то балетками. Алехин втолкнул пенсионера в дверь. «Но позвольте, не позволю, Кузьма Егорыч», — горячо зашептал Алехин. «За мной преступники гонятся. Отберут чемоданчик, обчистят квартиру». И тревожным ухом, прижавшись к двери, услышал, как матерятся на лестничной площадке Заратустра Наманганов и его кореша. Упрямый пенсионер тоже прижался к двери маленьким суховатым ушком. Мат услышан им был небогатым, но выразительным. «Это кто? Это они за тобой?» «Ну что, наделал делов, Алехин? А ну, вали отсюда, я тебя укрывать не стану, некогда мне». «То-то вы в полной походной форме», — выразительно протянул Алехин. «Уж какая есть, походная или непоходная?» — сердито возразил упрямый пенсионер. Прислушиваясь к ругани на лестничной площадке, он сжался, стал похож на раздраженного паучка. «У меня, понимаешь, весь вечер соседка стонет за стеной, а теперь ты». Алехин дернулся, но сдержал себя. «Стонет, значит, простудилась?» Но вслух спросил: «Вы что, уезжаете?» «Улетаю, Алехин, улетаю». «Самолетом? Нашим, отечественным?» — самодовольно кивнул пенсионер и, как бы коря себя за некоторую романтическую восторженность, пояснил: «Бесплатная путевка, Алехин, понимаешь?» И грозно помотал сухоньким пальчиком: «Я, Алехин, много работал, вот и награда». «В Сочи?» — нехорошо догадался Алехин. «В Сочи? В санатории «Север»?» «В санатории «Север». «С однодневным отдыхом?» «Почему это с однодневным?» — обиделся пенсионер. — «На полную катушку и на полном обеспечении». Он вдруг фальшиво пропел: «Есть море, в котором я плыл и тонул. Теплое южное море, Алехин. Наши предки сделали его своим. Благодатное, гордое. Если откровенно», — таинственно понизил голос упрямый пенсионер, — «то я давно заслужил бесплатную путевку. Если откровенно, то такие люди, как я, имеют право бесплатно ездить на Черное море. Вот так. Проваливай. Понадоблюсь, позвони». Он привычно полез двумя пальцами во внутренний карман серого дорожного плаща и извлек огромную визитку, больше похожую на меню. Убористым шрифтом были перечислены многочисленные чины, посты и звания, когда-либо полученные или занимаемые пенсионером Евченко в его прежней жизни. «У меня еще много почетных грамот», — наклонив голову, добавил упрямо пенсионер. «Я всяким вождям был нужен». Пенсионер Евченко с уважением склонил голову в сторону портрета генералиссимуса, вырезанного из послевоенного огонька. «Все, Алехин, пора мне. Освободи квартиру». «А разве вы не возьмете трубку, Кузьма Егорыч?» Телефон на столе действительно разрывался. «Ну, я», — высокомерно ответил на вызов Евченко. «Да, персональный пенсионер. Имею многие грамоты и поощрения». Голос его расцвел и возвысился. «А как же, если официально предупреждаете?» «Ну, задерживается рейс. Утром даже удобнее. Извинения принимаю». И колесом выпятил сухонькую паучью грудь. «Есть отдыхать». Повесив трубку, он самодовольно отдул губу. «Видишь, Алехин, как резко возрастает в нашей стране внимание к персональным пенсионерам. Такие, как я, всегда нужны. Отечественным властям», — непонятно пояснил он. «За мной опыт, Алехин. Нас теперь персонально предупреждают, если задерживается рейс». «Интересно, откуда знать аэрофлотовским работникам телефонные номера всех персональных пенсионеров?» — удивился про себя Алехин. «И как они предупреждают тех, у кого нет телефонов?» Но говорить вслух он не стал. Только спросил: «Не боитесь лететь самолетом?» «Аэрофлот гарантирует». «Гарантирует только страховая компания». Алехин так сказал скорее машинально, по профессиональной привычке. У него не выходили из головы стоны Верочки. Неужели так громко стонет? Он сам, например, ничего не слышал. Чтобы не мучить себя, спросил. «Вы на ответственных участках работали, Кузьма Егорыч?» «Это само собой». Пенсионер Евченко неторопливо снял плащ и остался в старинном полувоенном костюме из габардина. «Ты еще молод, Алехин. Ты еще не знаешь, что такое порядок. Ты не знаешь, в каких условиях мы совершали творческие подвиги. Я, например, вел передачи на государственном радио, получал данные, садился перед микрофоном, рядом усаживал помощника, чтобы позвякивал гаечными ключами. Он умел талантливо позвякивать, убедительно. Посевная – это не просто так, Алехин. Посевную надо душой чувствовать. Я уж не говорю о сборе богатого урожая. Это сейчас государственные деньги уходят на радиожурналистов, которые едут в колхоз, а потом клевещут на простых трудовых людей, обвиняя их в воровстве и в пьянстве. В мое время, Алехин, такого быть не могло. Мы получали проверенную информацию, получали сверху, там не ошибались, и денег на бессмысленные поездки не тратили, каждая копейка шла государству. Я, значит, зачитывал информацию, а ответственный помощник в нужное время позвякивал гаечными ключами. Вот что такое экономная экономика, Алехин. Мы все работали талантливо. Он поискал сравнение и нашел. Как А. Налбандян. Даже мечтательно прищурил глаза. До сих пор помню чудесную завитушку росписи на талантливых полотнах великого советского живописца. Налбандян? Попытался вспомнить Алехин. Это который «Гуси-лебеди»? «Великий советский живописец Налбандян не имеет никакого отношения к упадническим гусям-лебедям», — холодно поправил Алехина пенсионер. «Великий советский живописец Налбандян был академиком». «Все равно гуси-лебеди», — не уступал Алехин. «Зря вы, Кузьма Егорыч, решили лететь самолетом». «Это почему?» — Алехин объяснил. У него приятель летел в Сочи, тоже по бесплатной путевке. Торопился, море хотел увидеть. А самолет есть самолет. Вынужденная посадка в Воронеже. А приятель-дурачок не застраховался. Рука сломана, нога сломана, зубов нет. Жена не узнает, и на лечение ничего не получил дурачок. А другие пассажиры? Невольно заинтересовался Евченко. Остальным что? У них страховка. Алехин уставился на замочную скважину. Из нее со зловещей медлительностью низверглась закрученная струйка вонючего дыма. Это кто-то из корешей Заратустры в бессильной ярости вколотил в замочную скважину окурок отечественной сигареты. «А твой приятель, он как?» – осторожно спросил Евченко. «Ну как?» – покачал головой Алехин. «Жена ушла. Лечение за свой счет. Путевка пропала». «Ну, не знаю», — покачал головой пенсионер, неприятно пораженный услышанным. «Наш Аэрофлот самый надежный. Один кожедуб сколько накрошил. Я-то знаю. Я в жестокие годы войны, Алехин, формировал новые части, отправляющиеся на фронт. Ответственная работа. Даже пострелять не удалось. Ты представить не можешь, сколько усилий я отдал на благо Родины». И повторил: «Нет-нет, самолеты у нас уверенные». «А со страхованием все равно надежней». Алехин говорил, а думал только о Верочке. «Ну как она там? Он даже прикоснулся к стене. Она же здесь, она рядом, может, в метре от него. Правда, и пакостники Заратустры рядом». Он прислушивался, но не услышал стонов. «Ну, если так, — покачал головой упрямо пенсионер, — ну, если так, можно поехать поездом. Железнодорожный транспорт у нас надежный». «А со страхованием надежней?» «Это почему?» — опять заинтересовался пенсионер. У меня как-то приятель ездил в братскую Болгарию. Прислушиваясь ко всем звукам, долетающим с лестничной площадки, объяснил Алехин. Решил ехать через две границы, посмотреть на быт коренных иностранцев. В Кишиневе кто-то сорвал стоп-кран, а приятель мой как раз сытно обедал в вагоне-ресторане. Так всем лицом и въехал в салаты и в фужеры. Сломал руку, сломал ногу, сломал ключицу, повредил глаз, а правый у него косил с детства. Другие рядом побились меньше, но все равно приятель остался довольный. «Это почему?» «А полная страховка», – небрежно пояснил Алехин. «Он за все свои страдания получил наличными. За каждый раненый глаз, за каждую пораненную конечность. Родина не оставила в беде». «Тебя, Алехин, послушаешь, так вообще никуда ехать нельзя», – возмутился Евченко. «Хоть всю жизнь сиди на кухне». «Не скажите, Кузьма Егорыч, на кухне. А долбанет электрическим током». «А вентилятором отрубит палец, а обваритесь крутым кипятком, а отрубите тяжелым ножом три пальца». «Ты обалдел, Алехин!» – закричал Евченко. «Какой кипяток, какой вентилятор, какие ножи, пальцы, какой электрический ток? У меня бесплатная путевка с отдыхом в санатории «Север». Незастрахованную путевку легко потерять». Охнув, Евченко кинулся к брошенной на диван балетке. Волнуясь, открыл два замка, выложил на диван лоцию Черного моря. «Да вот она, моя путевка, с отдыхом в севере, никуда не делась!» Успокаивая разволновавшегося пенсионера, Алехин посоветовал. «Если страховаться, Кузьма Егорыч, то все-таки комплексно. Жизнь, смерть, травмы, хищения, дикие родственники, домашний скот, личный транспорт, разнообразное имущество. Хорошая страховка, Кузьма Егорыч, это путь к свободе. Полная страховка – освобождение от всех тревог». В виде примера он рассказал упрямому, но уже несколько растерянному пенсионеру историю из жизни все того же своего приятеля. Он стал большим человеком. Часто ездил в командировки. Там его хорошо встречали, активно работали, потом показывали что-нибудь интересное. Например, показали однажды отечественную реку Обь. Это большая река, если не считать Миссисипи с Миссури, самая длинная в мире. «Хороши вечера на Оби. Лето цветет, вода зеркальная, шашлыки на палубе прогулочного катера. Скорость такая, что большой человек, приятель Алехина, невольно заинтересовался, запивая огненный шашлык ледяным пивком. Встречаются ли на Оби мели?» «А то, — ответили дружелюбные хозяева, — обязательно встречаются. Течение, оно и есть течение. Здесь намоет, там размоет. Течению втык не сделаешь, природа». «А зачем такая высокая скорость?» – опасливо заинтересовался большой человек, вспомнив прошлые свои поездки. «Ведь если воткнемся в мель, то, небось, как птицы, полетим за борт». «Даже быстрей!» – ответили радушно. «Куда там птицам? Но мы не воткнемся». И шкипер подмигнул, не отпуская штурвал. «У нас это невозможно». Тут и воткнулись. Сорванные с палубы страшным ударом, пассажиры летели над остановившимся катером, как нестройная стая немного нетрезвых птиц. Стая галдела. Самым первым, официально вытянув руки по швам, летел головой вперед большой человек, приятель Алехина. Когда он пролетел над шкипером, единственным человеком, удержавшимся на ногах, потому что держался за штурвал, благородный шкипер решил спасти хотя бы его и, не отпуская штурвала, ловко ухватил летящего гостя за одну из его рук. Но большой человек, ни на секунду не замедлив движения, так и полетел дальше. А рука осталась в руках шкипера. Оторвалась, падла. И, увидев такое, доперев, что он учинил, шкипер рявкнул, как тифон океанского лайнера, и без размаха отправил столь ужасавший его предмет как можно дальше от катера. Оторванная рука уже коснулась воды, когда над взволнованной поверхностью показалась мокрая голова большого человека. «Не бросай!» — ужасно закричал он. Но шкипер уже бросил. «И чего?» — настороженно спросил Евченко. «А того!» — прислушиваясь к странным звукам на лестничной площадке, объяснил Алехин. «Погорели все, кто плавал на катере. Хозяева погорели, шкипер погорел. Некоторые подхватили дизентерию, а большой человек истек кровью», — испугался Евченко. «У него же страховка», — высокомерно парировал Алехин. «Он новый протез купил, а на сдачу приобрел другие полезные в быту мелочи». «Давай, Алехин, давай!» Вдруг лихорадочно заволновался пенсионер. Что-то в нем сломалось. «Давай, Алехин, не болтай, работай! Я думал, что ты трепун, я тебе не верил, Богом клянусь, но теперь вижу, что ты мыслящий, думающий человек. Я все хочу застраховать, Алехин. Имущество, личный транспорт, жизнь и смерть, диких родственников, квартиру. Что увидишь, все бери на учет». «Только на льготных условиях, Алехин, на льготных. Как много потрудившемуся пенсионеру. Все вноси в страховой полис, ничего не пропусти. Не могу терпеть. Поезда эти, самолеты». В крайнем возбуждении упрямый пенсионер бегал по комнате, как маленький обесцвеченный паучок уроподус. Про такого паучка Алехин прочитал в третьем томе собрания сочинений Пришвина. «Давай, Алехин, давай, все страхуй. Заодно мы и старый договор пролонгируем». Но пролонгировать они ничего не успели. За бетонной стеной раздался пронзительный женский крик. Кричала Верочка.